Глава 18. Очнулся найденыш от того, что каждая клетка его многострадального виртуального тела превратилась в маленький кристаллик льда. Он открыл глаза и огляделся. Не мудрено, что он промерз до костей, ведь он лежал на каменном полу пещеры. Камень щедро выпивал тепло его тела, но этот холод отрезвил Найда. В паре шагов от себя он увидел темный силуэт человека, сидящего рядом с небольшим, еле тлеющим костерком. «Эй!» – окрикнул Найд надтреснутым голосом. Человек на оклик никак не отреагировал, продолжая таращиться на огонь. Юноша прокашлялся, прочищая горло, и снова спросил. «Ты кто и где я вообще?» Незнакомец, не оборачиваясь, махнул рукой, предлагая найденышу присесть рядом. Тот со стоном встал, шатаясь, подошел к костру и уселся напротив. В тусклом свете он смог разглядеть лицо молчуна. Перед ним сидел сухонький дед в белой хламиде с бритой головой и жиденькой седой бородкой. Дед все так же молча снял с огня керамический горшочек и протянул его Найду. «Выпей». Юноша осторожно, стараясь не обжечься, взял из рук старика горшок. Удивительно, но ладони обожгло не жаром, а холодом. «Что здесь?» «Пей», — снова повторил старик. Пить непонятно, что из рук непонятно кого не хотелось, но какие у найденыша были варианты? Встать и уйти? Но куда? Ведь он не помнил, как оказался в этом странном месте и не знал, как вернуться в лагерь беженцев. Найд поднес к лицу горшочек. Блестящий, как ртуть, напиток ничем не пах. Он сделал небольшой глоток. Жидкость была безвкусной. Набравшись смелости, махом выпил содержимое котелка. «А теперь что?» Дед пожал плечами, давая понять, что он не знает, чем закончится смелый эксперимент. Безразличие собеседника начало выводить Найда из себя. «Долго мы будем тут еще?» Парень осекся. Очертания старика вдруг начали размываться, фигуру заволокло клубами серебристого дыма. Когда он рассеялся, Найд схватился за лук, потом, вспомнив, что стрелы закончились, судорожно вытащил из ножен Скар-Эль. Вместо неприметного деда перед найденышем сидела Милена в роскошных доспехах. Особым умельцем в обращении со Скар-Элем Найд не был, но удар вышел на загляденье. Клинок оружия, набирая скорость, описал дугу и нацелился на стальной горжет, прикрывающий шею девушки. Убить, располосовать горло от уха до уха. С Найда мигом слетело ледяное оцепенение, оставив после себя единственное желание – прибить на месте тварь, однозначно виноватую в смерти Рады. Ведь это именно Милена убила его и потом травила как опасного зверя. А когда Рада узнала что-то важное о его прошлом, Милена решила ее уничтожить. Как бы ни был красив удар Найда, но девица его избежала с легким изяществом. Продолжая сидеть, она отклонилась назад, и лезвие просвистело над грудью. Найд раскрутил Скар-Эль и ударил им сверху вниз, как топором. Милена перекатилась в сторону, и лезвие выбило из каменного пола сноп искр. Найд вскочил на ноги и начал кружить вокруг девушки, нанося удары Скар-Элем как копьем. Каждый раз ему не хватало всего какой-то несчастной доли секунды, чтобы зацепить верткого врага. Юноша закрутил стальной водоворот, но не для того, чтобы отбить летящее в него оружие. Милена совсем не пыталась его атаковать, однако сверкающий круг из стали должен был хотя бы поцарапать доспех девушки, хотя бы просто коснуться ее. Это не случилось. Милена перетекала из одной стойки в другую, как вода. Полностью позабыв о защите, найденыш обрушил град ударов. Он бил, колол и резал, не останавливаясь ни на секунду. Результат бурной атаки был плачевным. Найду удалось один раз вскользь зацепить налокотник рукояткой Скар-Эля, не нанеся при этом девушке никакого вреда. Тяжело дышащий, почти с опустошенной энергией, он остановился и в упор посмотрел на Милену. У той на лице проскользнула легкая улыбка. Это проявление высокомерного превосходства Найда окончательно взбесило. Он начал размахивать оружием, как сумасшедший косарь, отбивающийся от пчелиного роя. Злость сыграла плохую шутку. Движения потеряли четкость, а мозг – концентрацию. Девушка уклонялась, лишь делая небольшие шажки назад. Шкала энергии мигнула и опустела. Колени Найда подогнулись, и, падая, он успел схватить отступающую Милену за ногу. Его ладонь сжимала не бронированный наголенник, а голую щиколотку. Найд поднял глаза. Над ним стоял молчаливый старик, довольно поглаживающий свою бородку. «Где она?» – прохрипел Найд. «Твоя ярость?» «Я спрашиваю, где она?» – чуть ли не рыча повторил вопрос Найд. «Твоя ненависть? Она ушла, исчезла, растворилась». Старик наклонился и прикоснулся к лбу. «Ты это чувствуешь?» Найденыш закрыл глаза и прислушался к себе. Дед ошибался, гнев и ненависть не растворились и не исчезли. Они лишь опустились в глубины его сознания и пылали неугасимым угольком. «Мне стало легче», — признался Найденыш. «Легче? Так сразу?» — глядел старик с иронией. «Мы всего лишь погасили бушующий пожар в твоей голове, и если не продолжить, он разгорится вновь». «Продолжить что?» – не понял собеседника Найт. Тот, верный своей манере общения, промолчал и надавил юноше пальцем чуть выше переносицы. Перед глазами сверкнула яркая вспышка, и странник потерял сознание. Чтобы вновь очнуться от невыразимо приятного ощущения во всем теле. Он лежал в природном бассейне с бурлящей от теплых источников водой. Кто-то заботливо избавил его от одежды, уложил в эту каменную ванну и подложил под голову пук сухой травы, источающий приятный пряный аромат. Рядом с Найдом обнаружился еще один старик, на этот раз жутко волосатый. Ухмылялся он еще более ехидно, чем первый. «Вылезаем на берег и начинаем драться?» – обреченно спросил парень. Покидать лечебный бассейн не хотелось абсолютно. Найденыш не помнил, когда ему было так хорошо. Как оказалось, капсула для виртуального погружения усиливала не только боль, но и приятные ощущения поднимала в 3 раза. «А ты хочешь подраться?» «Вообще ни капли», – честно ответил Найт. «И это хорошо. Пар ты должен был выпустить на первом испытании». «Должен?» – удивился Найт. «Угу, хорошо. А здесь я что должен делать?» «Сосредотачиваться». «На чем?» «На том, ради чего тебе стоит жить дальше», — ответил дед и, вдохнув поглубже, погрузился в кипящую воду. Лучше бы он со всего размаху двинул Найду в лоб, чем озадачил убойными словами. Человеку, который не помнит, кем он был и для чего он существовал в прошлом, такая фраза раскаленным гвоздем пронзила мозг. Но целебная вода действовала не только на тело, но и на сознание. Найт застыл с открытым ртом. Вопрос старика крутился у него в голове раз за разом, но ответ постоянно ускользал. Ему надо узнать, кто он такой, но при этом могут пострадать люди. Да что там пострадать, умереть, погибнуть, исчезнуть навсегда. Как выяснил Найт, страдания от утраты бывают сильнее боли, которой его истязает капсула. С довольным фырканьем дед вынырнул из воды. «Ну что, идеи есть?» Найт отрицательно качнул головой. «И в чем загвоздка?» «Я не знаю, кто я. Когда пытаюсь это узнать, то обязательно кто-то от этого страдает. Чертов замкнутый круг». «Вся твоя проблема в том, что ты не знаешь, кем ты был, и это все? Тогда считай, что самое плохое, что с тобой могло случиться, уже произошло». Старик обернулся к берегу, взял 2 деревянные кружки, одну из которых протянул Найду. «Держи, ты должен это попробовать». Юноша кружку взял, но пить из нее не торопился. «У меня опять галлюцинации начнутся». Дед рассмеялся. «Нет, это не мои методы. Там квас, обычный квас». Найт пригубил. Старец скромничал. Квас был божественным, он приятно пузырился на языке, щекоча небо. Найденыш даже слегка зажмурился от удовольствия. «Вот представь на секунду, что ты никогда не сможешь узнать, кем ты был. И это действительно такая большая трагедия? Квас стал прокисшим или вода ледяной?» Найт представил, что случится, если он провалит задание змеи или тот его обманет. И действительно, ничего дико страшного не произойдет. По крайней мере, никто не умрет, и квас не станет противной кислятиной. И ему все так же будет хотеться найти Милену и свернуть ей шею, а перед этим подробно расспросить, за что она так серьезно на него окрысилась. Дед был прав, трагедии в том, что Найт не узнает о своем прошлом, не было никакой. Вот смерть Рады – это горе настоящее и непоправимое. За ее гибель найденыш обязан отомстить, а также сделать так, чтобы Милена больше никому не смогла причинить зла. «Какая разница, кем ты был вчера или год назад?» – продолжал разглагольствовать старик. «Вот у нас в Фальдоре был конунг, гулял со своей дружиной дни напролет, в день по бочонку медовухи приговаривал. На уме одни охоты были до развлечения, девок перепортил целую деревеньку. Все бы ничего, но государственные дела запустил жутко. Думаешь, чего вдруг император Борейский на нас попер? Да все от того, что правитель у нас худой совсем был, никчемный». «Свергли мы его с месяц назад. Теперь он нужники чистит. И знаешь, у него это замечательно получается. Гораздо лучше, чем страной править». Найденыш не понял, к чему клонит старик. «Сам посуди. Был человек конунгом, стал золотарем. И кому есть дело до его царского прошлого? Узнать свое прошлое, конечно, интересно. Но гораздо важнее то, кем ты являешься сейчас и какие поступки совершаешь. Уже подумал, чем тебе стоит заняться?» «Остановить ни одного злого человека надо». «Словом будешь останавливать или оружием?» «Боюсь, что словами не справиться». Дед не стал отговаривать найденыша. «Хорошо, выбор ты сделал. Можешь пока отдохнуть». Найт благодарно кивнул и ушел под воду с головой. Шум журчащей воды успокаивал и убаюкивал. Найденыш почувствовал, что засыпает. Идея подремать под водой была неудачной. Мало кому подводный сон прибавлял здоровья. Но выплыть найденыш не успел. Дрема сморила раньше. Его тело, раскинув руки и ноги, начало медленно опускаться на дно источника. Вода вокруг становилась все горячее, пока не стала обжигающей. Продрав глаза и оглянувшись по сторонам, Найт обнаружил себя в самом необычном для Фальдоры месте. Среди белоснежных барханов пустыни. Он поднял голову и вытряхнул из волос песок. «Так, и куда меня на этот раз занесло?» «Куда хотел, туда попал», – прошелестел голос из-за ближайшей дюны. Найду стало очень интересно, кто там скрывается, поэтому он поднялся с песка и, утопая в нем по колено, полез на вершину холма. Перевалив его, он увидел говорившего. Вопреки ожиданиям, незнакомец стар не был. На Найда смотрел 30-летний высокий мужчина в отороченной мехом жилетке и с повязкой на длинных волосах. Он стоял, уперев в пояс оголенные руки, перевитые жилистыми рельефными мышцами, и смотрел на Найда с явным вызовом. «Привет», – поздоровался Найд. «Знаешь, я все понял, уяснил, к чему я стремлюсь, так что пора меня отсюда выпускать». «Выпускать? Что ты будешь там делать? Чего добьешься? Ты же слабак». «Чего?» «Докажи обратное», произнес воин, вытащив буквально из воздуха Скар-Эль и бросив под ноги найденышу. Тот поднял и осмотрел оружие. Оно оказалось очень похоже на его собственный Скар-Эль, но этот экземпляр был выточен из цельного куска дерева и, видимо, предназначался для тренировочных целей. Размахивать подобным веслом Найду совершенно не хотелось, но других вариантов быстро слить бой и вырваться из круга странноватых учителей у него не было. Воин достал из-за спины свой Скар-Эль, размерами и формой больше похожий на здоровую алебарду. Найт вздохнул с облегчением, оружие было деревянным. Противник завертел им с такой скоростью, что радость найденыша тут же прошла. Удар деревяшкой с такой инерцией не разрубит, а просто развалит его пополам. «Какие правила у нашего поединка?» – пытался хорохориться Найт. «Никаких!» Подступая ближе, ответил мужчина. «Правила выдумывают никчемные трусы. Туда не бить, сюда не бить. В настоящей схватке этому нет места». Воин одним плавным движением сократил расстояние и занес Скар-Эль для удара. Какая открытая и неуклюжая атака. Найт поднял оружие, чтобы отразить удар. Алебарда, сделав неожиданный оборот, и ударила парня рукоятью под ребра, точно в печень. Вспышка боли обожгла внутренности. Странник выпустил секиру из рук и рухнул на колени. «Слабак!» – сплюнул противник, развернулся и начал взбираться на бархан. «Эй, погоди!» Найт взбесился не из-за тычка под ребра, а из-за пренебрежительного к себе отношения. «Еще хочешь?» «Не очень», — признался Найт. «Ты кто и что это за место?» «Судя по тому, как ты умеешь сражаться, это твое последнее пристанище, слабак», — ответил незнакомец и пошагал вверх по дюнам. Найт подобрал деревянный скар-эль и рванул по склону за ним. На этот раз схватка продлилась секунды три. Юноша смог парировать несколько выпадов воина, но когда попытался контратаковать сам, пропустил рубящий удар и осел. В голове гудел набат, виски ломило так, что на глазах выступили слезы. Тренировочное оружие хоть и меньше, но урон все-таки наносило. «Ну ты совсем слизняк», – развеселился воин. Объяснять этому придурку, что боль от небольшого пореза он ощущает так, будто его живьем потрошат, Найт не имел никакого желания. В ответ он получит только насмешки. Воин скрылся за песчаным холмом, а парень решил успокоить боль методом, которому научила Рада. У него было 5 зелий здоровья, но их стоило экономить. Судя по всему, бить его в этой пустыне будут часто. Подышав, помедитировав, уняв колокольный перезвон в голове и тошноту, Найт решил прогуляться и посмотреть, куда его занесло. Через полчаса исследований он обнаружил, что это место состоит из 3 основных частей – песка, песка и песка. Причем, в какую бы сторону ни направлялся, он всегда сталкивался нос к носу с угрюмым воином. В очередную такую встречу Найт опять стал объектом насмешек. «Что, убежать решил? Отсюда не убежишь, слизняк. Куда бы ты ни пошел, все равно очутишься ровно посередине пустыни. Будь мужчиной, перестань бегать и сражайся!» Найт еще раз проклял свой опустевший колчан. Были бы у него стрелы, он бы мог поговорить с наглецом по-другому, но у него есть и другой туз в рукаве. Найденыш выхватил блудного кота и отправил кинжал в полет, целя в нагло усмехающееся лицо противника. Не один Найт умел крутить стальной водоворот, хотя у воина водоворот был все-таки деревянным. Он не соизволил поменять скар-эль на боевой и раскручивал перед собой тренировочный, что никак не сказалось на результате. Кот, отбитый деревяшкой, обиженно взвизгнул и вернулся к хозяину. Мужчина, продолжая вращать оружие, сделал пару шагов к Найду. Юноша подхватил вернувшийся кинжал и снова метнул. Все повторилось. Звон клинка о дерево, воин подбирается ближе. Найт видел, что выбранная тактика плодов не приносит, но остановиться не мог, раз за разом метая блудного кота и закусывая от бессилия губу до крови. Исход схватки был предрешен. Добравшись до странника, боец подсек его ноги и ударом в грудь добил. «Ножи метаешь, как девчонка», – оценил навыки Найда противник. Найденыш попытался что-то сказать, но не смог. Воздух в легкие возвращаться никак не хотел. Парень сипел, хрипел и кашлял. «А скулишь ты хуже девчонки». Воин с хорошего размаха вогнал ногу найденышу под ребра. Тот воспарил над землей и грохнулся на спину. Мужчина еще немного поиграл найденышем в футбол, запыхался и традиционно оставил его наедине с болью. Одно зелье здоровья все-таки пришлось использовать. Бока злобный гад намял ему знатно. Поправив самочувствие, Найт решил перестать драться без какого-либо проработанного плана в голове. Боец тот превосходный, но у Найда есть его дар проклятия. Посмотрим, как воин сможет сражаться ночью в кромешной тьме. Передвигаясь перебежками и внимательно вслушиваясь в шорох песка, Найт старательно избегал своего мучителя до самой глубокой ночи. Но, видимо, сегодня хранители 4-земья выбрали найденыша для своих забавных божественных шуток и выпустили на небо сияющую толстопузую луну. Света от нее было столько, что найденыш, казалось, даже видел свою тень на земле. Избитый и уставший, юноша уселся на стылый песок и совершенно серьезно погрозил ночному светилу. Луна в ответ садистски ухмыльнулась, растянув улыбку из горных пиков на щербатом от кратеров лице. Если бы она показала язык, Найт бы начал метать в нее кинжал или пытаться сбить ее с Кар-Элем. Лимит издевательств на сегодня был явно превышен. Небесная озорница, почувствовавшая его настрой, предпочла скрыться и укутаться в проплывающее мимо плотное облако. «Все, пора на охоту». Дерзкий воин и не думал прятаться от слизняка и девчонки. Он возлежал на одном из барханов, подложив безрукавку под голову, и храпел так, что его смог бы отыскать по вибрациям песка и глухой. Дубасить лежащего врага с Кар-Элем Найт не стал, в нем еще жили остатки благородства. Но от души пнуть по ребрам эти самые остатки не помешали. Он как будто приложился ступней о камень, нога сразу онемела, но неописуемое удовольствие заглушило боль. Враг хрюкнул и схватился за бок. Найт отвесил ему еще пару пинков. «Вставай, засранец, просыпайся! Сладкие сны закончились, настает время кошмаров!» Найденыш хотел заехать гаду по лицу, но тот окончательно проснулся, извернулся ужом и вскочил на ноги, заполошно замахав с Кар-Элем и пытаясь зацепить невидимого врага. «Глазки продрать не можешь», – продолжил злорадствовать Найт, обходя противника сзади и тыча тупым концом оружия между лопаток. За эту браваду он тут же чуть не поплатился. Воин отлично умел бить вслепую. Тренировочная деревяшка мелькнула перед самым носом. «Надо быть осторожным. Тигр может ослепнуть, но когти и клыки у него все равно будут острыми и опасными». На каждый тычок из темноты мужчина отвечал двумя-тремя выпадами, и иногда они достигали цели, заставляя Найда морщиться от боли. «Что, слизняк, любишь нападать на спящих, бить из-за спины? Нет, ты не девчонка, ты шакал!» – осклабился воин. Найт видел, как тот закрыл глаза. Зрение в непроглядной тьме ему ничем помочь не могло, и он сконцентрировался на звуках, издаваемых найденышем. Драка стала похожей на танец мангуста со смертельно опасной змеей. Юноша бил и отпрыгивал на почтительное расстояние, уходя от ответных атак. Самое обидное, что большинство ударов приходилось вскользь, либо воин их парировал. Бешеная пляска быстро истощала силы найденыша, да и тело ныло от бесчисленного количества ссадин. «Эй, ты куда?» – услышал воин удаляющиеся шаги. «Сейчас вернусь, никуда не уходи», – ответил ему запыхавшийся Найт. «Жду тебя, крысеныш, возвращайся скорее». Вдох 5 секунд, выдох 10. Дыхание выравнивается, боль загоняется в дальние уголки. Найт снова вышел на тропу войны и без труда отыскал противника. Тот, как и обещал, терпеливо ждал его возвращения. «Ну что, попляшем, крысеныш?» «Чур я веду», — ответил Найт, обходя воина по кругу. Пляска на этот раз не задалась. Богатый боевой опыт позволил врагу выучить манеру нападения найденыша, предугадывать его удары и шустро отвечать на них. Хорошо еще, что он бил вслепую, удары выходили неакцентированными. Но и мелкие раны вывели парня из строя за полчаса. «Опять поджав хвост сбегаешь? Беги-беги, только помни, что рассвет уже скоро!» – крикнул вслед удаляющемуся Найду мужчина. «Тогда мое время начнется!» И действительно, только найденыш восстановил силы, небо начало предательски сереть, а на востоке появилось светлое пятно. Прошла ночь его возможностей, наступал день бега. И Найт бегал, бегал как мог. Он то отвлекал воина своим фантомом, то окутывался пыльным облаком, терпел все насмешки и обвинения в трусости, но петлял по барханам, как пьяный тушканчик. Потому что у его оппонента после развеселой ночи возникло страстное желание искалечить Найда, поменяв руки и ноги местами, о чем воин регулярно и сообщал. Как найденыш продержался до темноты, он и сам не помнил. В последние часы он точно робот перебирал ногами, попеременно активируя свои маскирующие и отвлекающие способности. Обнаружив вокруг себя непроглядную тьму, он в изнеможении рухнул на колени. Сказались бессонные ночи, полный беготни день. Организм настойчиво требовал отдыха, шкала энергии не поднималась больше, чем наполовину. Но расслабляться было некогда. Наступило благословенное время, и разбазаривать его на отдых было глупо. Воин Найда ждал и, судя по всему, даже не думал ложиться спать. «Пришел? Слушай, давай немного передохнем. Что-то я с тобой умаялся, дальше некуда», — сразу предложил он. «Давай», — согласился Найд. «Только ты себя назовешь тряпкой, слабаком, девчонкой и шакалом, и так уж и быть, отдыхай себе на здоровье». «Жаль, что договориться не получилось», — сказал мужчина, поднимаясь и доставая Скар-Эль. Сражались почти до самого утра, и Найд заметил удивительную вещь. Не только воин приспособился к стилю боя найденыша, но и он сам начал перенимать у более опытного противника стойкие финты. Процесс обучения остановился, когда оба вымотанных партнера, не договариваясь, уселись на песок, продолжая настороженно следить друг за другом. «Упертый ты мужик, хоть и косорукий», — сделал своеобразный комплимент воин. «Зовут-то тебя как?» «Найд». «Как?» «Найденыш, настоящее имя я потерял». «Вот как? Я свое тоже потерял. И как теперь тебя называют?» «Первый убийца», — ответил противник так буднично, как будто звали его Миролюб или Борис Мохнатые Ноги. «Такое имечко просто так не дают», — резонно заметил Найд. «Мне его дали заслуженно», —